Интерлюдия. Хозяин кошачьего двора. Он поднял руку со стойки и провел пальцем по кайме хрустальной рюмки. Выждал несколько мгновений, затем аккуратно, отточенным движением поднял хрусталь с истертого дерева. Рука была большой, посуда маленькой. Никакого противоречия. Маленькими руками тяжело отбиваться от враждебного окружения, так ему всегда казалось. А пить из большой посуды значит отказаться от некой болезненной изысканности, придать утонченность порочного и древнейшего увлечения. Маслянистая жидкость в стекле перекатилась, блеснула в свете свечи. На улице стояло раннее утро. Солнце уже вышло из-за горизонта и готовилось вновь выжечь город до основания. Лето выдалось жарким. Очень жарким. Но ему было наплевать. Окон в помещении отродясь не было. А выбирая между кромешной тьмой и жаром десятка свечей, он всегда выбирал второе. Чувствуя, как капли пота слетают с бритой головы, он отклонился назад и влил в себя горючую жидкость. Горло обожгло, пищевод наполнился теплом. Фрей не шелохнулся. Лишь отставил в сторону рюмку, так же аккуратно, как и взял. Замер в ожидании, когда же дверь наконец откроется. Но не выдержав, скосил взгляд в сторону. Остатки выпитого медленно стекали по блестящим граням посуды. Опасные капли. Разрушительные, но от этого не менее привлекательные. В былые времена он бы наполнил рюмку снова, а затем еще и еще. Даже осознавая, что делает ошибку, он бы продолжал опрокидывать в себя жгучее топливо. Те времена давно прошли. Жаль лишь, что по пути ему пришлось потерять столь многое. Но Фрей не жаловался. Не оступившись как следует, он бы так и не смог остановиться. И, вероятно, уже лежал бы на дне какой-нибудь канавы. Либо в усмерть пьяный и без гроша в кармане, либо вовсе мертвый. И все так же без гроша. Зато теперь у него есть стойка, на которую можно опереться. Свечи, столы и стулья. И это дверь. Впрочем, гостя, который готовится заявиться к нему в столь ранний час, он ожидал без особого удовольствия. Но за все перечисленное нужно платить. А в его случае счет никогда не будет закрыт полностью. Ничего страшного. Еще у него есть рюмка, сейчас пустая. Но он опять наполнит ее через несколько часов, в середине дня. И потом еще раз перед сном. Ровно 3 рюмки в день. Награда, которую он сам себе выдавал ежедневно. Не больше. Ни в коем случае. Но и не меньше. Огоньки свечей разом дрогнули. Дверь, наконец, приоткрылась. Спертый воздух кошачьего двора разбавили ароматы городского утра. Запах хлеба, цветов, растущих во внутреннем дворе, сена и раскаленного камня. Ранний визитер просочился внутрь, кивнул Фрею. Притворил за собой створку. Шум ворота вновь отрезало. Подошел к стойке и, не садясь, кивнул владельцу. «Доброго утра». «Очень раннего, надо сказать». Гость развел руками. «Что поделать, никогда не угадаешь, в какой момент и куда заведет дорога». «Особенно с таким начальником, да?» Мужчина кивнул, признавая правоту этих слов. Фрей видел его впервые и едва сдержался, чтобы не поднять брови вверх. Обычно люди, которых присылал черная мантия, выглядели не лучше, чем сам Фрей когда-то. Неизвестно, на каких задворках Морн находил их. Но ни один из визитеров не отличался ни манерами, ни чистотой зубов, ни опрятностью одеяния. В конце концов, Фрей уловил в этом некую иронию. Внешность этих людей отражала дела, которыми они занимаются. Но так было до недавнего времени. «Сначала была девчонка». В своей голове Фрей называл ее именно так, словно не желая подстраиваться под обстоятельства. Умом он понимал, что девушка или даже высокородная дама подходит здесь куда больше. Поначалу он решил, что она ошиблась дверью, но потом из ее уст вылетело заготовленное приветствие, заставившее его вздрогнуть. Треклятый столичный шутник. Как будто Морн не в курсе, что дела у него идут хорошо, лишь когда у него на пороге не стоит очередной столичный информатор. Словно услышав его мысли, мужчина также произнес заветные слова. «У дядюшки Фрея все хорошо?» В его исполнении во фразе прозвучал даже некий вопрос с намеком на сочувствие. Фрей это проигнорировал, лишь кивнул, продолжая рассматривать гостя. Он тоже выбивался из ряда тех, кто обычно произносил на этом самом месте нужный набор слов. Одет мужчина был по-дорожному, темно-коричневые штаны были заправлены в припорошенные пылью сапоги. Светло-синяя рубаха с белым узором вдоль пуговиц была застегнута до горла, несмотря на жару. На голове покоилась копна темно-русых волос, придавая ему более юный вид. Но в чертах лица Фрей разглядел отметки прожитых лет. Гостю было не менее 30. Он спокойно, почти безучастно смотрел на трактирщика карими глазами, словно ожидая чего-то. Это было необычно. Обычно гости задавали вопросы. Фрей отвечал. «Все довольны. Зачем менять устоявшийся порядок?» Поддавшись внезапному волнению, он буркнул. «Ну?» «Прошу прощения». Мужчина все же отодвинул высокий стул и уселся за стойку. Фрей остался стоять. «Нальете что-нибудь?» Трактирщик молча наклонился, достал бутыль, подвинул к себе ту же самую рюмку. Наполнил до краев пойлом, которое ранее употребил сам. Заткнул бутыль пробкой, стараясь не вдыхать бьющий в ноздри запах. Гость, не протестуя, взял хрусталь в руки и опрокинул в себя жидкость. Вытащив из кармана штанов белый платок, промокнул губы. Это было уже слишком. «Обычно те, кого посылает ко мне Морн, более разговорчивы». Фрей чуть наклонился вперед. «И менее цивильны». «Могу себе представить. Разница между вашими обычными гостями и мной в том, что обычно меня никто никуда не посылает. Но ситуация сложилась нетривиальная». «Нетривиальная?» «Это значит нестандартная, очень необычная». «Я прекрасно знаю, что это значит», — рыкнул Фрей. «Конечно, конечно». Гость улыбнулся краешком губ. «Как вы могли заметить, в этот раз между визитами прошло не так много времени». «Мягко говоря». «Понимаю. Всего пара дней вместо нескольких недель. Поверьте, господин Морн не стал бы тревожить вас без нужды». «Неужели? Так или иначе, я уже ответил на все вопросы девочки». «Да, я знаю». «И никакой новой информации за это время не появилось». Гость побарабанил пальцами по стойке. Фрей понял, что, несмотря на безмятежный вид, мужчина нервничает. Слово «нетривиальный» приобрело во рту другой вкус. Неприятный. После визита к вам, Рая Гидеон, и примерно через сутки оказалась на территории Фаротского рудника. Эта информация подтверждена, но в дальнейшем мы не получали никаких вестей из того региона. «Какие вести можно получить за сутки?» «Описание того, как толстяк и лысый псих раскланялись при входе». Фрей почувствовал себя странно. Обычно вопросы задавали ему и ничего не объясняли. «Верно. Кроме того, доступ на рудник всегда затруднен, так или иначе. По всей стране это щепетильный вопрос, вы понимаете». Гость внимательно посмотрел на него, словно пытаясь удостовериться, что собеседник действительно все понимает. «Как я уже сказал, никаких новостей мы не получали. До недавнего времени». Трактирщик невольно покосился на рюмку. Какие бы новости это ни были, он знал, ему не понравится. Гость не разочаровал. Вчера вечером на руднике произошел пожар. А перед этим взрыв. «Пожар? Взрыв?» Фрей попытался понять, метафора ли это. «С чего бы вдруг? Пинку слопнул от натуги, вылизывая зад гостям?» «Не могу разделить ваш настрой». Визитер покачал головой. «Подошедший до нас информации, с господином Пинкусом, как и со священнослужителем Иглой, тоже не все в порядке. Информация сырая. Я получил ее рано утром. Подробностей нет. Но местные солдаты в панике. Надо ли говорить, что обычно любой рудник – самое стабильное место во всем регионе?» Фрей растянул губы в ухмылке против воли. «Думаете, девчушка навела шороху? Она ведь может, высокородная с головы до ног. Но я увидел огонек в глазах. И Морн тоже, раз отправил ее ко мне». «Я так не думаю». Гость покачал головой. «Скорее, есть некоторые опасения за судьбу Раи Гидеон. Слишком странное совпадение. Столица посылает со своей стороны дипломатическую миссию, при этом мы тоже задействованы против обыкновения. И сразу же на подконтрольной Фароту территории происходит невиданный коллапс». «И что дальше?» «Насколько я могу судить, Если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, а она не стабилизируется, солдаты будут вынуждены отправить запрос в Фарот. Нам повезло получить информацию несколько раньше. Вы верно подметили, для разных дел годятся разные люди. К вам в заведение приходят одни, проблемы решают другие. Я из вторых». «Проблемы? Какие?» «Любые. Фарот – моя зона ответственности». Теперь уже Фрей забарабанил пальцами по дереву. «Впервые слышу». «Чем не подтверждение моих слов?» – слабо улыбнулся гость. «И если бы вы слышали хоть что-то из этого, это значило бы, что я плохо работаю». «Пусть так. При чем тут я? Я не решаю никаких проблем. И не создаю уже давно. Лишь треплю языком». «Когда вести об инциденте, каким бы он ни был, дойдут сюда официально, Фарот направит на рудник своих людей. Есть основания полагать, что среди них будут люди, лояльные отнюдь не Асфетиду. Уверен, их целью будет уничтожить любые следы, которые могут привести нас к разгадке того, что там происходит». «А девчонка? Если она что-то раскопала, то дочку главного столичного дипломата так просто не сотрешь». «Погибла при взрыве. Сгорела в пожаре. Не знаю. Зато знаю множество способов устранить кого-либо». «Слишком громко». Фрей поморщился. Как от самого факта устранения, так и от открывающихся перспектив. Несмотря ни на что, девчонка ему понравилась. Сидела на этом самом стуле 2 дня назад, а сейчас мертва. Не хотелось бы. Но если так, Морн взял очередной грех на душу. «Я и не говорю, что пожар устроили, чтобы что-то скрыть. И правда слишком громко. Но могли им воспользоваться, раз так». Трактирщик почти зарычал. Снова поднял бутыль, наполнил рюмку. Неясно, для гостя или для себя. К хрусталю никто не притронулся. Мужчины посмотрели друг на друга. «И что дальше?» «Я должен попасть в ту группу, которую отправят из города. Оказаться на руднике до того, как следы исчезнут. И раньше, чем для Раи Гидеон, может быть слишком поздно». «Ну, конечно, девчонку он упомянул не в первую очередь. Так уверен, что она в беде. А может, она сама тебя и встретит у ворот и расскажет все, как было». «Я буду рад, если так». Мужчина покачал головой. «Но я в это не верю. Не стоило посылать столичную девочку туда». «Все равно. Ничем не могу помочь. Моя власть ограничивается этим помещением». Фрей указал пальцем на дверь, вкладывая двойной смысл. «Помощь такого рода и не нужна». Гость медленно поднялся со стула, словно жест и правда возымел действие. «Я справлюсь сам. От вас требуется впервые не передавать информацию, а сохранить». «Сохранить?» «Новости из далеких земель передаются по цепочке. Мы подавали запрос в Северные земли, и так получилось, что до меня дошли вести, довольно тревожные, которые я не успеваю передать по обычным каналам. Времени мало, поэтому, если я не вернусь в течение 3 дней, прошу вас передать услышанное в столицу». Фрей посмотрел из-под лобья. Все было неправильно. Насколько он знал этих людей, гость заявился именно к нему не просто так. Проклятая рюмка притягивала его взгляд. Он не дрогнул. Вместо этого медленно кивнул. Гость быстро кивнул в ответ. «Хорошо. Есть вести с севера. Из Баша». «Баш? Городишко на краю мира?» «За последние годы он значительно разросся. Война туда почти не добралась. А еще Баш...» «Край мира, я знаю». «Да. Последнее поселение на пути к впадине». Мужчина поморщился. «В том и суть. Небо там теперь светлое». «В каком смысле? Днем небо везде светлое». Гость покачал головой. «Не днем. Всегда. Это произошло постепенно. Насколько я понял, в течение последних 6 месяцев. Начиная от границы впадины, небо становилось все светлее, теперь оно выглядит так, словно круглые сутки, где-то там сияет свое собственное солнце. В недоступных нам землях что-то поменялось». Самые религиозные местные объяснили это словами: «Годвин гневается». «Чушь!» «Лишь передаю чужие слова. И это не все. Оставшаяся часть сообщения была несколько сумбурной, но, как я понял, столь отдаленный город стал местом притяжения для случайных путников. Или не очень случайных. Кто будет прогуливаться так далеко от срединных земель, в местах, где даже поздней весной все еще лежит снег? Хотя, по слухам, в этом году так жарко, что он растаял раньше. Годвин растопил. Гость задвинул табурет на место. Это все. Такого количества новостей из тех земель не было никогда. И таких странных новостей тоже. Поэтому я прошу вас. Договорить он не успел. Жидкость в рюмке задрожала. Мужчины, не сговариваясь, уставились на нее. Прошла секунда. После и сама рюмка начала подрагивать. Затем задребезжала вся многочисленная посуда. Сначала совсем чуть-чуть, где-то на краю видимого спектра. Потом все заметнее и сильнее. Все помещение наполнилось звонким дребезжанием. Фрея сложно было привести в замешательство, но сейчас он замер, не понимая, что происходит. Гость зеркально отражал его позу. Его зубы были стиснуты, казалось, сейчас они лопнут, не выдержав напряжения, и осколками вывалятся на деревянный пол. «Тряска?» «Не может быть, никто не заставал ее на ногах, обычно просыпаясь уже после, с дикой головной болью в окружении таких же ничего не понимающих бедолаг. За свою жизнь Фрей дважды попадал в такую ситуацию, поэтому знал, как все должно быть. Сейчас все было иначе». Будто в ответ на его мысли голова вдруг взорвалась болью. Не просто болью, а словно в его голову кто-то вогнал кинжал и как следует провернул несколько раз. Где-то напротив он услышал хрип, значит, с гостем происходило то же самое. И затем его швырнуло прямо в пол. Словно невидимый булыжник рухнул сверху, без усилий вдавив огромное тело в землю. Не успев подставить руки, трактирщик как бы в замедлении увидел, что щербатый край столика пронесся в опасной близости от его виска, после чего нос вспыхнул от боли. Взревев, он откатился в сторону, ощупывая крупными руками лицо. Пальцы ткнулись в теплое. Каждая секунда растягивала вечность. Еще несколько мгновений кинжал крутился у него в голове. Из глаз сыпались искры, из разбитого носа лилась кровь. А затем все прекратилось так же внезапно, как и началось. Продолжая рычать, скорее от злости, чем от боли, он закинул ладони на стойку, рывком поднялся на ноги. Колени задрожали, словно Фрей только что пробежал весь форрот от края до края. Сипя от натуги, он попытался удержаться на ногах, провел языком по внутренней стороне зубов. Вроде целы, от удара пострадал только нос. Наверное. Фрей осторожно пощупал собственную голову пальцами. Пошевелил конечностями. Кивнул навстречу своим ощущениям. Все кости целы, вроде как. Посланник Морна исчез из поля зрения, лишь пыльный сапог виднелся из-за края широкой стойки. Трактирщик приложил усилия, перегнулся, посмотрел вниз. Утреннему гостю повезло чуть меньше. В падении он с размаху приложился головой о край стойки, из рассеченного лба текла кровь, заливала глаза. Под затылком тоже разливалось темное пятно. Чувствуя, что силы возвращаются, Фрей откинул крепленный на петли кусок стойки, шагнул в зал, склонился над визитером. Без сознания, но жить будет. Многострадальная рюмка валялась рядом. Пойло вытекло, образовав лужу, которую он поначалу принял за кровь. Со стороны улицы он услышал слабые крики. Это произошло только здесь или по всему городу. Какого-нибудь хрупкого старика такой бросок мог размазать по мостовой. «Какого треклятого дерьма происходит? Может, война?» «Ну уж нет». Он шагнул ко входу, толкнул дверь, поморщился от утреннего солнца. Во внутреннем дворе на первый взгляд все было как раньше. Лишь с одного из окон свалилась катка с цветами, куски глины вперемешку с землей разлетелись вдоль белой стены. Обычно он выходил через заднюю дверь, о которой, как он надеялся, никому не было известно. То было как в целях предосторожности, так и потому, что основной проход был для него мелковат. Но сейчас времени не было. Фрей нырнул в плющ. Морщась и обдирая локти, пару раз толкнулся, упираясь ладонями в стены. Выдохнув, вывалился на улицу. Здесь повреждений было куда больше. То тут, то там с окон попадали цветы и личные вещи. Ближайшая к нему ставня на окошке второго этажа повисла на одной петле. Глаз то и дело натыкался на мелкие повреждения, точно так же, как бывало после тряски, когда мир впитывал последствия пробуждения очередного белоголового. Со всех сторон вновь послышались крики, вспыхивали очагами и тут же замолкая, казалось, они охватывают весь город. Чуть дальше, по улице, стояла груженная телега. Крайние ящики попадали на землю. В пыли, образуя яркий узор, валялись овощи и фрукты. Стоящий рядом пузатый торговец на вид был совершенно цел. Игнорируя валяющийся на земле товар, он, вытянув руки по швам и расставив в стороны короткие ноги, замер в нелепой позе. Мужчина не кричал, но его рот приоткрылся, а глаза были готовы выпасть из глазниц и покатиться навстречу покрытым дорожной пылью яблокам. Фрейю показалось, что они встретились взглядами, но стало ясно, что торговцу на него совершенно наплевать. Мужчина смотрел чуть выше и куда-то вдаль, ровно ему за спину. Трактирщик медленно повернулся в другую сторону. Пробежался глазами по ближайшему окружению. Что-то было не так, но осознание все не приходило. А общий бедлам сохранялся и дальше по улице. Группа людей мельтешили на периферии зрения. Все они смотрели в одну сторону. Фрей поднял взгляд выше. Моргнул. Почувствовал, что его челюсть против воли тоже отпадает вниз. Нет, то было не пробуждение белоголового. Не зря он уповал на свой опыт. То был его уход. Фарот имел классическую радиальную структуру, напоминая этим Аргент, столицу. Почти в самом центре, на возвышении, в небо устремлялся главный замок, резиденция правителя Асфетида и сосредоточение фаротской власти. Его опоясывали богатые кварталы, которые равномерно расходились во все стороны. С высоты птичьего полета фарот должен был представлять собой пусть не очень ровную, но окружность. Ее края были закрыты городской стеной, по мере приближения к которой кварталы, если и не сильно беднели, то вмещали в себя уже не столь высокородный контингент. Лавка Фрея находилась не так далеко от восточных ворот. Повернув голову обратно в сторону шокированного торговца, он легко мог разглядеть верхний край внешней стены. Но сейчас трактирщик смотрел в другую сторону. Туда, где на фоне голубого неба должен был монументально выситься центр города со шпилем главного замка в авангарде. Теперь ничего этого там не было. Сложенный, как и весь город, из светлого камня замок в обычное время имел коническую форму, устремляясь прямо в небеса. Сейчас большая часть его отсутствовала. Верхние этажи были сбриты начисто. На их месте синела безмятежная пустота. Край замка начинался теперь значительно ниже, ближе к середине конуса, и представлял собой темнеющий срез, под большим углом уносящийся куда-то к земле. Словно замок был тортом, а огромный великан ножом отрезал весь верх, небрежно, наискось рубанув лакомство. Не только края среза, но и вся его поверхность чернели, контрастируя с белым камнем, точно невидимый нож заодно прижег свежую рану, образовав гигантскую обсидиановую корку. Ее низ терялся за ближайшими зданиями, но по изгибу видимого среза Фрей понял, что это окружность кратера. Край его пришелся ровно в центр города, прибрав себе большую часть замка и центральных районов. Если судить по наклону, то размеры его были абсолютно гигантскими, а эпицентр находился довольно далеко от замка, где-то между внешней стеной и центром. Была ли разрушена сама стена? И как много построек исчезло с лица земли? Даже по самым слабым прикидкам, тысячи, с десятками тысяч людей. «Невозможно», — Фрей произнес слово одними губами. Если его рассудок не помутился, и он видел сейчас реальность, а не отблеск своего безумия, то перед его глазами простирался катаклизм, не происходивший в мире сотни лет. Любой белоголовый, не выявленный во время тряски, не взятый под стражу, мог послужить причиной подобного и оставив вокруг себя черный кратер. Но то было невозможно по множеству причин. Во-первых, это не происходило моментально. Тряска не могла быть единственной. Ближе к концу они начинали происходить все чаще и сильнее. Невозможно представить, что церковники на пару с гвардейцами могли проморгать даже одну, самую первую. Чтобы довести до подобного, нужно было оставить белоголового прямо в городе, а многочисленные землетрясения должны были игнорироваться не только святошами, но и жителями города, что звучало как бред сумасшедшего. А во-вторых, размеры кратера были воистину монументальны. До впадины Годвина очень далеко, но Фрей ни в одной книге не читал о кратерах такого масштаба. В былые времена, когда выявление и отправка на рудник Белоголовых не были поставлены на поток, могли пострадать целые деревни или небольшие города. Даже так жертвы исчислялись сотнями, если не тысячами. Но прямо перед ним в небытие отправилась треть города, или даже больше, треть огромного города. Где-то совсем рядом, на соседней улице, закричала женщина. В отличие от большинства, она не утихла почти сразу, а лишь наращивала силу крика, который постепенно перешел в вой. В другой стороне навзрыд заплакал ребенок. Прямо за спиной Фрея раздался шелест плюща, выведя мужчину из ступора. Трактирщик обернулся. Человек Морна с окровавленной головой вывалился на улицу. Оперся на стену, поморгал глазами, тыльной стороной ладони пытаясь стереть засохшую кровь с век. Женский крик служил аккомпанементом его действиям, но затем резко оборвался, словно кричащий кто-то заткнул рот. Визитер поднял на него мутный взгляд. «Что произошло?» Не тратя время на слова, Фрей указал пальцем в сторону центра. Гость проследил за рукой, через мгновение все краски покинули его лицо. Бледные губы зашевелились, понять, молится он или готовит изменения для своего отчета, было невозможно. Короткое время мужчины стояли в тишине. Затем Фрей опустил руку и, удивляясь тому, как ровно звучит его голос, сказал. «Ты вроде как упоминал, что решаешь проблемы в Фароте. Так вот, еще есть время подать в отставку».